выхожу я из дома, твой шепот доверчивый, я буду ждать. Жди, дорогая, вернусь очень скоро, я хороший пилот, я умею летать. Здравствуй, родная, я вернулся к тебе.